Петух, петушок, иди сюда. Отведай зерна. Спасибо тебе, урико-химико. Воробьи, воробьишки, и вы пожалуйте. Ты наш друг, урико-химико. Голуби, и вы летите. Ну-ка. И ты, ворона. Лети к нам. Хорошая у нас девочка. Лучше не бывает. Дедушка, я уже большая. Смастери для меня ткацкий станок. Ну что ж, сделаю. А ты, бабушка, научи меня ткать. Охотно научу, моя хорошая. Вот смотри на мои руки. Видишь, как уток по основе бегает? Да. А за ним длинная нитка торопится. Вижу, бабушка. Ой, сумею ли я так? Постараешься, так сумеешь. Я постараюсь. Слышишь, как поет станок? Слышу, бабушка. Кика-бататон, каран, корон. Кика-бататон, каран, корон. Прошло немного времени, и стала девочка искусной ткачихой. Красивые узоры придумывает Урико-Химико. Похожи ее узоры на чудесную картину, на песню, на сказку. То рассыплет осенние листья по светлому полю, то выткет цепочку журавлей или синие морские волны, а на волнах кораблик, а в небе белые облака. Плыви, кораблик мой, плыви по голубым волнам. А что увидишь там вдали, то и расскажешь нам. Белый парус не порви. Кика-бататон, каран-карон. Кика-бататон, каран-карон. Лети, журавлик мой, лети к дальним островам, в краю цветущим погости и возвращайся к нам. Лети, журавлик, лети, осторожен будь по пути. Кика-бататон, каран-каран. Кика-бататон, каран-каран. Плыви, кораблик мой, плыви по голубым волнам. Старик, посмотри на работу нашей Урико-Химико. Сколько лет живу, вот ничего красивее не видел. Дедушка, бабушка, а пряжа-то у меня кончилась. Ой. Как же теперь быть? Не горюй, Урико-Химико. Мы как раз собрались за покупками. купим тебе и пряжу. Купим, купим, умница ты наша. Да, только ты остаешься одна. Ты смотри, никому дверь не открывай. Живут в горах злые чудовища. А Манадзяку в лесах прячется. О, знаю, знаю. Он всех передразнивает, на все голоса говорит. Слышала его, не раз слышала. Не пускай его в дом, Урико-Химико. Хитрый он, умеет обманывать. О, не обманет он меня, не откроет дверей. Ну, до свидания, наша умница. Не скучай. Возвращайтесь скорее.